Три здоровых лапы. Когда-то давно в одном из городов жил мудрый и справедливый судья, который славился еще и тем, что ненавидел жадных купцов и наказывал их по всей строгости. Так он и поступил, когда к нему обратились четверо купцов. Еще с юных лет четыре друга вместе скупали у крестьян хлопок. Затем они везли его в большой город, чтобы часть его продать, а другую часть отдать ткачам. Мастера ткацкого дела ткали из него много всевозможного полотна. И белого, и черного, и в клетку, и в полоску. Это полотно, так же, как и хлопок, продавали четверо друзей. И прибыль честно делили между собой. Все были довольны и могли безбедно жить со своими семьями. Но однажды наступили такие времена, когда на складе, где хранился хлопок, расплодились в огромном количестве мыши и стали портить товар. Тогда купцы в складчину убили большого кота, чтобы он ловил мышей на их складе. Друзья совместно решили, что каждый из них будет владельцем четверти этого кота, и все они должны будут кормить его и ухаживать за ним. В результате дошло до смешного. Если на улице после проливного дождя было грязно, то купцы собирались вместе, чтобы вытереть коту грязные лапы, когда он заходил с улицы на склад. Каждый из купцов вытирал ту лапу кота, которая по договоренности принадлежала именно ему. Коту это доставляло огромное удовольствие. Он мурчал, а затем принимался усердно ловить мышек к большой радости купцов. Как-то раз кот поранил одну из своих лап, и купец, который считал эту лапу своей, натер ее целительным снадобьем, перевязал тряпицей, смоченной в лучшем масле, а затем отправился вместе с остальными купцами по торговым делам. К вечеру, когда похолодало, кот решил запрыгнуть на вертел над костром, но с раненой лапой он не смог удержаться на нем и свалился прямо на раскаленные угли. Не успел кот отскочить, как промасленная тряпица на его лапе вспыхнула, причиняя ему жуткую боль. Несчастное животное бросилось на склад, ища там спасения. Но как только он туда попал, огонь с его лапы перекинулся на тюки с хлопком, и начался пожар. Если бы купцы были рядом, они бы справились с огнем, но они были далеко. А соседи заметили пожар, когда гасить что-либо было уже поздно. Склад вместе со всем его содержимым сгорел дотла. И когда купцы об этом узнали, то трое из них стали винить в несчастье своего четвертого друга и требовать от него возмещения убытков. «Ты перевязал коту лапу промасленным лоскутком, значит, ты во всем виноват», — твердили они. «Поэтому ты должен заплатить нам стоимость нашей доли хлопка и отстроить склад». Четвертый друг отвечал им на это. «Друзья, давайте будем рассуждать справедливо. Мы уже много лет совместно ведем нашу торговлю, честно деля между собой и работу, и деньги». Поэтому произошедшее — наше общее несчастье. Но купцы с этим не согласились и отправились к судье с жалобой. «Ты признаешься в том, что это ты виноват?» — спросил судья у обвиняемого. «Нет», — ответил на это купец. «Если пожар случился из-за кота, то я должен возместить только четверть ущерба, так как мне принадлежит лишь четверть нашего общего кота. Это я предложил своим друзьям». Судья нахмурился и, обращаясь к его друзьям, сказал: «Вы с этим согласны?» «Нет», — ответил старший из купцов. «Он перевязал коту промасленной тряпицей лапу. От этого склад и загорелся. поэтому все должен оплатить тот, кто завязал эту тряпицу». Судья долго пребывал в задумчивости, а потом спросил купцов: «Ответьте мне, видели ли вы, как ваш кот передвигался после этого, как ему перевязали лапу?» «Да», — дружно ответили неуступчивые купцы. «И как же он двигался?» «Он бегал на трех здоровых лапах». «Бегал на трех здоровых, а не на больной, перевязанной промасленной тряпицей лапе», — уточнил судья. «Да», — недоуменно промолвили трое купцов. «Так знаете же, что именно эти три здоровые лапы помогли коту попасть в костер с углями, а затем и на ваш склад. Поэтому виноваты во всем три здоровые лапы кота, а не одна больная. И это означает, что только вы втроем должны возместить все убытки». Так жадные и неуступчивые купцы были наказаны мудрым судьей.